Глава 15. Ирина. «Как тебе здесь?» Быстрицкая кивает головой на дом губернатора и затягивается сигаретой. Пожимаю плечами. «Да так, нормально. Не очень поняла, зачем губернатор нас всех собрал. Прощупывает, кого ему лучше держаться». «В смысле?» «Его дни у власти сочтены», – выпускает в воздух колечки дыма. «Сначала подлизывался к моему мужу. Думал, если Лев выиграет выборы, то поможет ему переизбраться на еще один губернаторский срок. Но тут появилась ты, и Вениамин Петрович подумал, что, возможно, ему следует дружить не со Львом, а с человеком из Москвы». Хмыкаю, не веря. «Хочешь сказать, он устроил это сборище из-за меня?» «Да, именно так. Посмотреть, что ты за темная лошадка. И следует ли ему тебя опасаться? Или наоборот, с тобой нужно дружить?» «Зачем она мне все это говорит?» Пока мы сидели за столом, Алина не удостоила меня и взглядом. Но зато, когда я танцевала с ее мужем, не сводила с нас глаз. И вот сейчас вышла следом за мной явно не просто так. «Ревнует Льва ко мне? Глупости какие. Мы хоть и целовались один раз, но я точно не та женщина, которой ей следует ревновать мужа. Любовницей Быстрицкого я не буду». «Как тебе в нашем городе?» Алина достает из пачки уже вторую сигарету. «Кстати, Лев, по-моему, не курит. По крайней мере, я ни разу не чувствовала от него запаха сигарет. А за столь непродолжительное знакомство вплотную к нему я побывала немало». «Нормально. Почему решила стать мэром именно Печорска?» «Ее подослал Лев? Иначе зачем этот допрос?» «Где были ближайшие выборы, туда и зарегистрировалась». Быстрицкая с пониманием кивает. «У нас скучновато молодой девушке». Затягивается сигаретой. «Достопримечательностей нет, сходить особо некуда. Но есть неплохое спа, там настоящие тайки работают. Лев их из Таиланда привозил, когда открывал салон». «Какое спа?» И моя поясница будто специально больно заныла. «Орхидея, в центре города. Я видела вывеску». «Рекомендую. Я там каждые выходные зависаю. Больше в Печорске ничего интересного для девушки слегка за 30 нет». Хмыкает. «Так и хочется съязвить что-то типа: что же твой муж не создаст развлечений специально для тебя?» Но я уже изрядно продрогла на морозе, поэтому решаю вернуться обратно в дом. Алина затягивается напоследок и бросает недокуренную сигарету в высокий сугроб. Даже не в урну, которая здесь неподалеку. Гости уже переместились в соседний зал. Там играет легкая музыка. Официанты подают закуски и напитки. Стрелка на часах приближается к 10 вечера. Губернатор пригласил всех кандидатов провести у него целые выходные. «Не думаю, что останусь здесь так надолго, но сегодня переночую. Дворецкий должен был отнести мою сумку в выделенную для меня комнату. Вениамин Петрович, завидя меня, спешит с бокалом шампанского. Теперь я смотрю на него другими глазами. Я запомнила, как Алина сказала мне, что губернатор организовал это сборище из-за меня. Возможно, Быстрицкая и наврала, но все же лучше иметь эту информацию в виду. И да, уведя меня в укромный уголок, губер принимается будто невзначай расспрашивать о цели моего приезда. Вопросы, в общем-то, все те же, что мне уже задавали супруги Быстрицкие. Почему именно Печорск? Зачем мне это и так далее? Главное, что его интересует, это кто за мной стоит. Ей-богу, он смешон. Неужели губер действительно думает, что я буду молвить за него словечко в Москве? Знал бы он правду, что меня направили сюда в ссылку в качестве наказания, не стелился бы так передо мной. И мне по-прежнему нужно показаться Вениамину Петровичу слабой и бесперспективной, чтобы не вздумал поддерживать мою кандидатуру публично. Иначе мой начавший подниматься с нуля рейтинг не то что вернется на прежнее значение, а уйдет в отрицательную плоскость. Лев больше не подходит ко мне и не пытается заговорить, хотя я чувствую на себе его пожирающий взгляд. Алина вцепилась в руку Быстрицкого, как утопающий в соломинку. В прямом смысле слова Алина держит Льва под локоть и всюду неотрывно следует за ним. Видимо, чтобы, не дай бог, ни с кем не начал танцевать. Цирк какой-то. Лев изменяет Алине направо и налево, а она ревнует его ко мне. В 11 часов, попрощавшись с губернатором, я в сопровождении дворецкого направляюсь в выделенную мне комнату. Это большая спальня на втором этаже, метров 25, со всей необходимой мебелью, балконом и собственной ванной. Спальный гарнитур из Италии. Сантехника в ванной тоже итальянская. Мда, дворец, не иначе. У меня долго не получается уснуть в холодной постели. В голову неотрывно лезет Быстрицкий. Как его обойти? Какие у него слабые места? Почему он так себя со мной ведет? Ну, то есть я понимаю, что понравилось ему там, на дороге. Но теперь, ведь он знает, что я его конкурент на выборах. К чему это все? Попытки обнять, прикоснуться. Мне было бы намного проще, если бы Быстрицкий был настроен ко мне враждебно, как и полагается конкуренту. Но моя спина до сих пор ощущает прикосновение нежных рук льва во время танца. В ушах звучит мягкий тембр его голоса, а нос все еще чувствует запах его парфюма. С ума сойти, я поплыла, как школьница. Давно со мной такого не было. Непорядок. Поворочившись в постели пару часов, посидев в интернете и пообщавшись с женой своего младшего брата, которая скоро должна приехать, я решаю, что для того, чтобы уснуть, мне нужно выйти на прогулку. Надеваю джинсы, теплый свитер, шубу и спускаюсь на первый этаж. Все гости уже разошлись по комнатам. Дом спит, прислуги тоже нет. Сад освещается фонарями. Здесь расчищены от снега дорожки. Растут деревья, которые сейчас голые, а поздней весной и летом, наверное, богато украшены зеленой листвой. Я иду неспешным шагом куда-то вниз, накинув на голову капюшон. Холодно, но возвращаться обратно пока не хочется. На небе ни звездочки. Лишь какая-то серая полоса виднеется на горизонте. Наверное, выбросы с завода Быстрицкого. Ухмыляюсь. Травит весь город и не краснеет. А впрочем, тема экологии становится все популярнее и популярнее среди населения страны. Жители Печорска не исключение. Можно же как-то замерить, сколько вредных веществ выбрасывает в атмосферу завод Быстрицкого. Потом сопоставить, например, с заболеваемостью раком в регионе. «Не спится?» Вдруг врывается в мои мысли чужой голос. От неожиданности я вскрикиваю. «Тише ты, тише!» И опомниться не успеваю, как оказываюсь в руках льва.